Глава 7. Я выругался про себя. Нужно было выручать девчонок, но и отпускать этих двоих тоже нельзя. Прикончить их, и проблема решена, но они пока что нужны были мне живыми. Я планировал допросить их, вдруг у них есть сообщник или не один. Времени на раздумья не было, нужно было действовать быстро. Услышав мои шаги, Дэн поднял на меня мутный от боли взгляд. Болезненно ухмыльнувшись, он заговорил. «Ну что, защитничек?» — оскалился он в кровавой улыбке. «Мы или они?» Он рассмеялся, но смех его быстро перешел в кашель. Сплюнув на пол розовую слюну, он добавил. «Выбирай». Я резко сократил дистанцию между нами. Дэн попытался блокировать мой удар, но я был быстрее и снова попал ему в солнечное сплетение. Он рухнул на пол, беспомощно хватая ртом воздух. Я схватил его за грудки, чтобы вырубить, но тут из-за угла донесся звук разбиваемого стекла. Обернувшись на звук, я увидел, как Макс выпивает какое-то зелье. Он отшвырнул от себя пустой флакон и встал на ноги. Его глаза загорелись лихорадочным блеском. Тело напряглось, и он метнулся к оружию Дэна. Через мгновение клинок уже был в его руке. Времени на раздумывание не осталось. Саданув Дэна рукояткой клинка по лицу, я рванул навстречу Максу. Клинки снова зазвенели. Зелье придало ему силы скорости, атаки его стали яростными и безумными. Он беспорядочно молотил клинком, не думая о защите, одержимый лишь одной мыслью — уничтожить меня. Я же работал в обороне, парируя его удары и выжидая момент. Ненадолго наш бой прервался. Сбоку послышался шорох. Скосив глаза, я увидел, как Дэн, бледный и окровавленный, поднялся на колени. Теперь в его взгляде не было и тени былой бравады, только животный страх. Он встретился взглядом с Максом. «Прости, брат, я отомщу за тебя. Потом...» — прохрипел он. Воздух вокруг него дрогнул, его силуэт пошел рябью, пока и вовсе не пропал, словно ее и не было. Лишь легкое движение пыли на полу указывало на то, куда он скрылся. Дэн сбежал. «Дэн!» — заорал Макс. Его крик был полон ненависти и отчаяния. «Предатель!» Ярость его ослепила. Он обрушился на меня с удвоенной силой и полностью забыл о защите. Его движения стали совсем уж хаотичными. И это была его ошибка. Уклонившись от его очередного выпада, я поймал его руку и, развернувшись, всадил свой клинок ему под ребро. Макс широко открыл глаза, что-то нечленораздельно прохрипел и безжизненно рухнул навзничь. Я вытер клинок о его одежду и несколько секунд прислушивался к тишине. Ни звука. Один из змеенышей ускользнул. Хреново, теперь нужно будет постоянно быть начеку. Невидимка — крайне неудобный противник, особенно когда не знаешь, рядом он или нет. Я обыскивал карманы Макса, подобрал рюкзаки противников, развернулся и припустил туда, куда ранее свернули Алекса и Лена, прихватив по пути свой рюкзак. В этой части тоннеля было темнее, плесень росла здесь в меньшем количестве. Споткнувшийся какой-то выступ, я резко затормозил. Интерфейс выдал очередное оповещение о ловушке впереди, на этот раз огненной. «Кир, мы здесь!» — послышался приглушенный голос Алекса справа от меня. Я повернул голову и с трудом разглядел боковой отнорог. Он был наполовину завален камнями, поэтому я не сразу его заметил. Откинув пару-тройку крупных камней, я пролез внутрь. Здесь было светлее из-за большого скопления светящейся плесени на стенах и потолке. У входа я остановился, щурясь и осматривая проход. Потрескавшиеся стены, под потолком виднеются трубы с облупившейся краской. Местами они проржавели и обрушились. С потолка свисают обрывки кабелей. На первый взгляд проход выглядел безопасным, поэтому я, не спеша и обшаривая все вокруг взглядом, двинулся вперед. Вскоре показался поворот. Завернув за угол, я оказался в небольшом помещении с рядами металлических шкафчиков у стен и перевернутыми лавками возле них. Шкафчики в основном были сломаны, словно кто-то беспорядочно бил по ним огромной битой, сминая их, выламывая дверцы, оставляя их висеть на петлях. Но некоторые уцелели. Помещение напоминало раздевалку или подсобное помещение. С потолка свисали световые линии, покачиваясь на проводах. Справа от входа обнаружилась ржавая дверь, возле которой в углу валялись перевернутый металлический стол, журналы и какие-то документы. У двери, прислонившись к ней спиной и запрокинув голову, сидел скелет в полуистлевших лохмотьях. Неподалеку от скелета валялась груда какого-то тряпья, и тускло поблескивал металлический фонарь. Чуть в стороне валялась тушка неизвестного мне монстра. Все это я отметил, проходя, считывая окружающую обстановку, скорее рефлекторно, чем осознанно, пока искал взглядом девушек. «Кир, я была невнимательна, я проворонила, я никудышный!» Зачастила, всхлипывая Алекса, как только я вошел. Я повернулся на голос и только сейчас разглядел девушек. Они забились в дальний от двери угол между двух уцелевших шкафчиков. Алекса сидела на полу, подогнув под себя ноги, и придерживала рукой винтовку. За ее спиной виднелась еще одна дверь, чуть поменьше первой. Лена лежала рядом и не шевелилась. Я подошел к ним и начал стягивать куртку, заметив, что Алекса подрагивает от холода, оставшись в одной футболке. Свою куртку она постелила на пол и уложила на нее Лену. Выглядела Алекса так себе, лицо бледное и заплаканное. На скуле не то кровоподтек, не то испачкалось чем-то. Глаза красные, нос распух, волосы торчат в разные стороны. Благодарно кивнув мне, она натянула куртку и поправила рюкзак, который заменял Лене подушку. «Что?» «С Леной?» Отрывисто поинтересовался я, присаживаясь возле девушек на корточке. «Что здесь произошло? Только говори спокойно, по порядку и без слез». Чуть подумав, я добавил уже мягче. «Все уже позади, успокойся». Девушка кивнула и начала вытирать ладонями лицо, размазывая грязь по лицу. Я же взял руку Лены и принялся ощупывать запястье. Жива, пульс ровный. Похоже, спит или потеряла сознание. Продолжил осмотр. Одежда девушки была в крови, левая штанина разорвана. Из плеча торчал шип, на ноге кровоточащая рана, похожая на укус. «Мы проверяли эту часть тоннеля», — наконец заговорила Алекса подрагивающим голосом. «Наткнулись на ловушку. Я хотела развернуться и пойти к вам, но мы обнаружили заваленный проход. Я снова хотела развернуться и пойти за вами, но Лена нашла лаз. Мы решили проверить его, немного расчистив проход, пролезли внутрь». Прерывисто вздохнув, Алекса продолжила. «Лена убежала вперед и отвлеклась на осмотр шкафчика». Она кивком головы указала на шкаф слева от нас. «Потом я услышала шорох, а затем крик Лены. Обернулась, она лежит на полу возле вон того красавца». Кивок головы на скелет. «Из ее плеча торчит шип, а ногу ее грызет вон та тварь. Я вытащила Олекта и пристрелила ее. Тварь, а не Лену». Зачем-то уточнила она. «Саму Лену я тащила сюда, а потом услышала твои шаги и все». Алекса замолчала, наблюдая за моими действиями. Я же, пока девушка рассказывала, достал из рюкзака аптечку, обработал рану на ноге Лены и перевязал ее бинтом. «Что с ней?» Не выдержав молчания, задала вопрос Алекса. «Вероятно, спит». Слегка пожал я плечами. «Нужно осмотреть ту часть комнаты и отыскать ловушку». Я встал и направился к скелету. Стоило мне приблизиться к нему, как система тут же выдала информацию. Виктор Александрович Громов. Инженер-энергетик, специалист по сложным энергетическим системам. Ха, ну здравствуй, инженер. Я, по всей видимости, отыскал того, кого должен был найти по квесту. Лохмотьями оказалась полуистлевшая униформа инженера, а тряпьем рюкзак. Я перевел взгляд на руки скелета. В них, как и ожидалось, лежал дневник. Из него торчал загнутый уголок фотографии. Стоило мне задержать свой взгляд на дневнике, как система выдала очередное описание. Дневник инженера Громова. Квестовый предмет. Вероятно, Лена попыталась достать дневник, и из-за этого сработала ловушка. Теперь нужно определить тип ловушки. Если ядовитая, дело дрянь. Я попытался представить, как именно стояла девушка. «Алекса, Лена лежала здесь?» — спросил я, показывая на место возле себя. «Да, примерно». Голос девушки звучал неуверенно, но от дальнейших расспросов она воздержалась. Я посмотрел на стену сбоку от себя, где предположительно была установлена ловушка, но ничего не увидел. Подошел поближе, стал внимательнее осматривать стену. И это принесло свои плоды. Я разглядел следы от механизма ловушки, а система подтвердила это очередным уведомлением. «Внимание! Активирована сонная ловушка. При взаимодействии с объектом активации она выпустит шипы со снотворным. Тип ловушки одноразовый. Получено новое знание. Вы изучили сонную ловушку. Теперь вы сможете опознать подобные ловушки и избежать их. С вероятностью в 5% вы сможете смастерить такую же при наличии необходимых материалов». «Что там?» — не выдержала Алекса и все же перешла к вопросам. «Ловушка сонная. Думаю, Лена хотела вытащить вот этот дневник». Я указал на зажатую в руках скелета книжонку. И активировала ловушку. Шип усыпил ее, а дальше в дело вступили бы грызуны. «Не будь здесь тебя...» Заканчивать фразу я не стал, она и так все поняла. Я подошел к тушке существа и склонился над ней, рассматривая ее. Система снова разразилась описанием. «Пескун, уровень 2, статус мертв». Внешне существо напоминало мутировавшую крысу с большими выпирающими резцами. Размером оно было с небольшую собаку высотой в холке в 25-30 сантиметров. «Где, ты говоришь, слышала шорохи?» «Вон, в том углу». Я подошел к тому месту, на которое указал Алекса, присел на корточки и осмотрел угол. «Найдено гнездо пескунов, уровень 3». «А что там?» Голос Алекса звучал уже тверже. Она окончательно пришла в себя и успокоилась. «Думаю, там нора этих тварей», — махнул я рукой в сторону тушки монстра. Рассказывать о том, что интерфейс иногда выдает мне описание как монстров, так и прочих объектов, я по-прежнему не спешил. Пока у меня нет уверенности, особенность этого моего аномального интерфейса или же ограничения, которые я обошел, в любом случае лучше помалкивать. «Нужно разбудить Лену и двигаться дальше», — сказал я, вернувшись к девушкам. «Кто знает, сколько еще этих тварей здесь, и одни ли они здесь?» «Кстати, а где Макс и Дэн?» Словно только сейчас, заметив их отсутствие, Алекса завертела головой по сторонам. «Почему у тебя их рюкзаки?» «Скажем так, эти двое не те, за кого себя выдавали. Давай сначала разбудим Лену, а после я расскажу все о...» Договорить у меня не получилось, потому что стены тоннеля сотряс мощный взрыв. А после послышался громкий раскатистый грохот, как если бы рухнуло небольшое здание или же... Догадка яркой молнии вспыхнула в мозгу, и я, резко подскочив, бросился к выходу. «Буди Лену и выходите в общий тоннель!» — бросил я на ходу. Выбежав из левого ответвления тоннеля, я бросил взгляд на место моего сражения с Дэном и Максом. Ожидаемо не увидел там никого, кроме распростертого тела Макса. Тогда я развернулся и побежал в правую сторону развилки. Именно оттуда доносился грохот падающих камней и скрежет металла. Влетать без оглядки в неизвестное место я не стал, притормозил и вытащил трофейный клинок. Если это Дэн обрушил часть тоннеля, ведущую на поверхность, не факт, что он сам ушел. Он мог остаться здесь, поджидать нас, чтобы отомстить за своего подельника. Оглядываясь по сторонам, я дошел до обломков, некогда бывших потолком и стенами тоннеля. Так и есть, этот гад заминировал проход и обрушил эту часть тоннеля. Теперь здесь не пройти. Завал получился качественный. Я выматерился. Черт бы побрал этих невидимок. Теперь придется раскрыть перед девушками знания о квесте. А иначе нам отсюда не выбраться. А еще нужно держать в уме и этого говнюка, который, возможно, не удрал, а затаился и будет преследовать нас. Ну ничего, в любом случае я найду его и второй раз. Он уже не убежит. С такими мыслями я и шел в обратном направлении, мрачнее грозовой тучи. Лена сонно щурилась и зевала, Алекса же напряженно всматривалась в проход, держа винтовку в руках. Заслышав шаги, она вскинула оружие и прицелилась. «Свои!» — крикнул я, не делая резких движений. «Что происходит, Кир?» Опуская оружие, нахмурившись, спросила Алекса. Я подошел к девушкам и кратко рассказал о случившемся. Услышав мой рассказ, Лена вскинула руки и зажала рот ладонями. Из ее глаз брызнули слезы. Алекса стояла неподвижно, руки ее крепко сжимали винтовку, а на лице застыла непроницаемая маска. «Когда я появилась в этом месте», — заговорила вдруг Лена, — «меня нашли двое мужчин и женщина. Мы оборудовали базу на заброшенном складе. Он находится на окраине города», — махнула девушка рукой в предполагаемом направлении склада. «А, так вот, значит, кто прятался на складе, где я переводил дыхание, изучая навыки и интерфейс». Между тем Лена продолжала рассказывать. «Мы парами выходили на вылазки, качались. После одной из таких вылазок мы с Олегом вернулись, а Марты и Ивана нет. Мы подумали, что они сбежали, бросили нас, но теперь я в этом не уверена. Девушка замолчала, глаза ее вновь наполнились слезами. «Что будем делать дальше? Как будем выбираться?» — спросила Алекса. Голос ее прозвучал глухо, безэмоционально и даже как-то отстраненно. «Есть способ. Нам нужно вернуться к скелету, а еще нужно зачистить гнездо пескунов. Нам сейчас опыт не помешает, как и новые уровни». Задавать вопросы девушки не стали. Лена была занята своим горем, но Алекса просто молча кивнула, будто так и знала, что у меня имеется запасной план. Но вопрос она все же задала. «Он где-то здесь?» «Не знаю. Возможно». Комната со скелетом встретила нас сумрачной тишиной. С потолка падали редкие капли воды, и этот звук эхом разносился по тоннелю. Инженер сидел все там же у двери, и пескунов видно не было. «Алекса», — негромко позвал я, — «возьми в прицел гнездо. Если полезет погонь, отстреливай». Девушка молча прошла несколько шагов, затем скинула рюкзак на пол напротив гнезда пескунов и села, положив винтовку на колени. Я же направился к стене, где была установлена ловушка, осмотрел ее еще раз, затем перешел к остальным стенам. Ничего, больше ловушек не было. Что же, я направился к инженеру Громову. Присев возле скелета на корточке, я потянулся за дневником, но заметил на двери какие-то царапины, похожие на надпись. Присмотревшись, я провел по ним рукавом куртки, смахивая грязь, пыль и ржавчину. «Не успел, топливо, кот», — прочел я надпись и посмотрел на инженера. «Спасибо за подсказку, приятель, а теперь извини, но это я позаимствую». Поддавшись вперед, я осторожно потянул дневник, вытаскивая его из рук почившего инженера. Сам дневник оказался обычным ежедневником в кожаном переплете без каких-либо надписей на обложке. Вездесущая светящаяся плесень добралась и сюда. Обложка дневника слегка мерцала в полумраке комнаты. Я снова использовал рукав куртки и протер дневник от этой гадости. С хрустом перевернул обложку и прочел надпись. «Дневник Виктора Александровича Громова. Проект «Артефакт 47». Я листал дневник бегло, просматривая записи, различные схемы, чертежи. Чернила практически выцвели, надписи в некоторых местах расплывались из-за влаги, но прочесть все же можно было. Наконец я добрался до записи, где вместо закладки использовалась фотография. На фотографии была изображена улыбающаяся семья, мужчина лет 35, с усталым, но добрым лицом. На фотографии он улыбался, обнимая жену и сына. Одет он был в рабочую униформу, но на фотографии он выглядел расслабленным и счастливым. Видимо, это и был Виктор Громов. Я перевел взгляд на женщину лет 30 с теплой улыбкой и длинными каштановыми волосами, собранными в хвост. Одета она была в простую, но аккуратную одежду, в глазах навечно застыли веселые искорки. На коленях у Виктора сидел мальчик лет 5 с веснушками на носу и озорной щербатой улыбкой. В руках он держал игрушечный фонарик. Сбоку послышался вздох. Я повернул голову и только сейчас заметил, что рядом со мной сидит Лена и с печалью во взгляде рассматривает фото. «Грустно», — тихо проговорила Лена. «Наверняка у них были свои мечты и планы, а все закончилось вот так, и ведь они даже не знают, что случилось с ним». Если, конечно, они сами живы. Еще тише закончила девушка. Я молча кивнул и перевернул фото. На обороте прочел выцветшую надпись. «Моя вселенная. Марта и Антон. 2045 год». Я перевел взгляд на Громова, отложив фото в сторону. «А ты романтик, дружище». «Был», — проговорил я и принялся читать следующую запись в дневнике. 12.03.2047. «Сегодня мы завершили проект, генератор готов и артефакт, кажется, стабилен, но что-то в этом месте, оно словно живое, стены тоннелей шепчут, а тени двигаются, когда никто не смотрит. Я не могу избавиться от ощущения, что мы разбудили что-то древнее, что-то, что не должно было быть потревожено». «Марта, если ты когда-нибудь найдешь этот дневник, знай, я старался. Я хотел вернуться к тебе и к нашему маленькому Антону. Помнишь, как он смеялся, когда я показывал ему, как работает мой старый фонарь? Я обещал ему, что расскажу все о своей работе, когда он подрастет. Теперь я не уверен, что смогу сдержать это обещание. Топливо почти на исходе. Если я не успею добраться до склада, генератор остановится, и артефакт... Он может выйти из-под контроля. Я должен попробовать ради тебя, Марта, ради Антона, ради всех нас. Если что-то случится, знай, я люблю вас больше всего на свете. И я сделал все, что мог. Виктор. Я вложил фото обратно в дневник и захлопнул его. Если верить записи, то за этой дверью мы найдем топливо для генератора. Я встал, отряхнул штаны и задумчиво посмотрел на дверь. Надо бы отодвинуть в сторону останки инженера. После прочитанного дневника и найденного фото он уже не воспринимался обычным квестовым объектом. Наклонился, чтобы подхватить останки Громова, но стоило мне только коснуться их, как тут же всплыло очередное уведомление. Вы обнаружили скрытый квест. Поздравляем. Название квеста «Последнее письмо». Описание. В глубине тоннеля вы нашли скелет инженера Виктора Громова. Среди его вещей дневник с его записями, фотографии семьи и незаконченное письмо к жене и сыну. Виктор погиб, пытаясь завершить важный проект, и теперь его семья, вероятно, даже не знает о его судьбе. Решите, что делать, оставить все как есть или взять на себя ответственность и доставить останки Виктора и его родным, чтобы они смогли похоронить его по достоинству. Цели квеста. Первое. Собрать останки и вещи Виктора. Второе. Найти адрес семьи Громовых. Третье. Добраться до города. Четвертое. Найти дом Громовых. Пятое. Передать останки и вещи семье. Награда. Вариативно. «Да твою ж Громов!» — негромко выругался я, нажимая «Принять». Стоило скелету скрыться в моем инвентаре, как по полу зазвенело что-то металлическое. Я опустил взгляд на пол и в свете тусклого освещения разглядел небольшой ржавый ключ. Наклонился и подобрал его. Рядом деловито копошилась в рюкзаке инженера Лена. «Нашла что-нибудь интересное?» — спросил я, постукивая ключом по ладони. «Ага», — отозвалась она, закидывая внутрь валявшийся рядом с останками инженера фонарик и принялась перечислять. «Отвертка, кусачки, провода». Она закрыла рюкзак, встала на ноги и протянула его мне. «В общем, разные базовые инструменты. Держи, пригодится». Я взял рюкзак и хотел было закинуть его на плечо, но система выдала уведомление, что это квестовый предмет, а значит, его можно убрать в инвентарь. Повертев ключ в руках, я позвал девушек. Когда они встали рядом, вставил ключ в замочную скважину. Небольшое усилие, и ключ в замке повернулся. Я взялся за ручку и потянул дверь на себя. С пронзительным скрежетом дверь поддалась. Как только дверь открылась, в нос тут же ударили резкие запахи ржавчины, машинного масла и чего-то химического, что въелось в стены помещения за долгие годы. Воздух был тяжелый и влажный, отчего сразу запершило в горле. Света почти не было, только тусклое зеленоватое свечение, исходящее все от той же странной плесени, которая покрывала стены тоннеля. Пол под ногами влажно поблескивал, а вдали виднелись нестроенные ряды стеллажей. Я собрался уже перешагнуть порог склада, как почувствовал легкое похлопывание по плечу. Обернувшись, я увидел бледное лицо Лены, которая смотрела расширенными от страха глазами, как из гнезда пескунов выкатывается попискивающая волна. Алекса, закусив губу, стояла с винтовкой в руках и переводила сосредоточенный взгляд с одного монстра на другого. Их было много. Слишком много для нас троих. «Внутрь, быстро!» — скомандовал я и сделал шаг вперед. Точнее, попытался сделать шаг, но наткнулся на невидимую преграду, а следом нам троим пришло уведомление от системы. «Вы потревожили покой королевы. Гнездо в ярости. Цель — отбить 9 волн пескунов, а в конце сразиться с королевой. Награды. Опыт, трофеи с королевы. Доступ к гнезду пескунов. Доступ к складу». Под тикающий таймер, отсчитывающий секунды на начало испытания, я повернулся спиной к складу и достал один из клинков. Осмотрел наше воинство. Девушка-снайпер, у которой нет массовых скиллов. Девушка-инженер, у которой, похоже, вообще ничего нет. И я, у которого из оружия только пара трофейных клинков и ржавая труба. Дримтим, мать его! Отбивать 9 волн и сразить королеву? Да как 2 байта переслать? Я перехватил клинок поудобнее и шагнул вперед, прикрывая девушек. «Испытание началось».